Официальная тема – кризис христианства и новая надежда. Мун публично заявляет, что мир и христиане должны готовиться ко второму пришествию Христа. Таково внешнее обрамление. Внутри семьи не стесняются говорить не в столь религиозных терминах. Об этом свидетельствует следующий отрывок из New Hope News, тогдашней иммунистской газеты, которая подводит итоги первого турне по 32 городам. В этой борьбе не на жизнь, а на смерть, чтобы стать здесь, в Америке, достаточно могущественной организацией ради защиты нашей нации от коммунизма во время следующего кризиса в 1977-78 годах, мы запоздали на 3 года по отношению к нашей программе. За последующие 3 года мы должны набрать достаточное количество молодых солдат, чтобы успешно защитить Америку, если надо в буквальном смысле этого слова. Последователи и руководители распропагандированы так, что перспектива взять в руки оружие для борьбы с коммунистами не шокирует и не пугает их. Однако коммунистская организация стремится навести блеск на свой религиозный облик. По многим причинам. Прежде всего, потому что к идее Бога американская душа относится с наибольшей чувствительностью. А церковь единения, хоть и занимается политикой, все же является религиозной организацией. Мун знает, что несет идею нового фундаментализма, полностью приспособленного к душе американца. Есть и более практические причины. Американское законодательство не разрешает ассоциациям, освобожденным от уплаты налогов, таким как Церковь Единения, принимать участие в политических дебатах. Отец не забывает напомнить об этом своим чадам при каждом удобном случае. В 1974 году, когда его нью-йоркские части готовятся к манифестации перед зданием ООН, чтобы выразить протест против возможного вывода американских войск из Южной Кореи, он предупреждает организаторов. Вы должны помнить, что политических лозунгов выдвигать нельзя. Вы должны говорить, нас не касаются политические дела. Мы действуем не из политических побуждений. Мы преследуем чисто гуманитарные цели. Отец и сам старается не выглядеть политизированным лидером. И обсуждая в 1974 году с иммиграционным департаментом проблему долгосрочных виз для сотен своих последователей, которых он ввез в Соединенные Штаты в качестве туристов, просит власти предоставить им статус религиозных стажеров. Этот вопрос носит решающий характер для церкви, ибо без своих иностранных миссионеров организация не смогла бы начать наступление по всем направлениям, к которому она готовится. Мун Сан Мен не скрывает этого от своих сторонников. 14 апреля 1974 года он делится с ними своими опасениями. Если нам не удастся отрегулировать проблему пребывания наших иностранных членов, движение потерпит катастрофу. Мы не имеем права на провал в этом вопросе. В случае неуспеха пострадает вся моя стратегия. Несколькими неделями позже он скажет, иммиграционное бюро собирается выслать иностранных членов церкви. Весьма возможно, что это происки коммунистов. Отцу не удалось выиграть эту битву. Иммиграционная проблема иностранных братьев не была решена. Однако власти не предприняли никаких драконовских мер, чтобы выслать их из страны. Тимбоу и Катрин, к примеру, пробудут в Соединенных Штатах почти 2 года с туристской визой. Понемногу церковь отработала систему смены активистов в Америке, Европе и Азии, обеспечив американскую семью постоянным большим контингентом